Глава 45. Бедная Настя. «Вот же паскудная дыра!» С досадой и злостью подумала Анастасия Скрипка, едва открыв глаза и разглядывая ненавистную комнату. Разве об этом она мечтала, сбегая от мужа? За окном, радуясь весне, перекликались очумевшие птицы, а на душе скреблись крысы, не позволяя забыть женщине, в какой глубокой и беспросветной заднице она очутилась. Почему так несправедлива к ней судьба? Еще в детстве Настя поняла, что она особенная. И дело вовсе не в каких-то там выдающихся способностях. Хотя и талантом Настю природа не обделила, наградив чудесным голосом. А все эти лохудры, что называли ее дивный вокал посредственным, элементарно ей завидовали. Оно и понятно. Настя была чудо как хороша. Но произошла чудовищная ошибка. Кто и в какой момент напортачил, Настя не знала. Но упрямо верила, что такая жизнь не про нее. Но почему бы ей, стройной зеленоглазой блондинке, не родиться в большом богатом доме дочкой миллионера? Ведь она, Анастасия, была рождена для любви, восхищения и вечного праздника. А вместо всего этого требовательная и строгая мать, дешевые и немодные шмотки и маленькая двушка в старой пятиэтажке. Какой уж тут праздник? Трагедия. Кто ее разглядит и полюбит в этом нищебродском районе? Можно было бы блеснуть в школе. Красотой. Но шансов не было даже там. Мать в той же школе гордо влачила звание заслуженного учителя, чтоб ей икалось на том свете. И посла за своей дочерью как цербер. Анну Степановну все ученики боялись и ненавидели. Даже учителя уважительно шарахались от вечно свирепой Анки-пулеметчицы. Неудивительно, если именно коллеги и навесили ей это прозвище. А вдобавок ко всему преподавала мама два самых ненавистных предмета. Впрочем, и к другим школьным дисциплинам Настя особой любви не испытывала. Но химию и биологию люто ненавидела. Химикаты, реактивы, бактерии, инфузории, грёбаные птицы — невыносимо. В то время как нежный Настенькин пестик трепетал в томительном ожидании любви. Но ни одна тычинка не рискнула пойти на таран. Краситься нельзя, на дискотеку нельзя, в гости нельзя, домой ровно в 8. А ослушалась, изволь отведать родительский кнут. Многосерийный триллер на целых 18 лет. Едва достигнув совершеннолетия, Настя была готова рвануть замуж за первого встречного. Но вовремя опомнилась. Менять одну тюрьму на другую? Нет уж. «Не для тебя моя роща цвела», — остудила она юного пылкого первопроходца. Или рощей напугала. Разве не заслужила Анастасия головокружительную сказку с перспективным концом? Уже оприходованный, но еще не растоптанный пестик жаждал сладострастных приключений, которые однажды непременно должны были привести Настю к долгожданному счастью. Она выстрадала эту награду. Однако счастье упрямо ускользало. Прибывал только опыт, сын ошибок блудных. Охотно пробовали, щедро нахваливали, но не брали, не брали. И все же опыт не стал лишним. Он-то и помог прелестной Настеньке освоить игру на скрипке. Но снова все не то. Чувствовала Настя, что не за тот смычок она уцепилась. И хоть поняла, да было поздно. Отыграли экспромт, как по нотам, Киев, свадьба, дети. Но вдруг совсем неожиданная удача. Дети получились от мужа. Прелестные маленькие рыжики так очаровали молодую мать, что целый год она с упоением играла в семью. Заигралась, подустала и бес попутал. Раз попутал, другой, а потом просто косяком попёр. На силу распустилась и назад, в семью к детям. Она же мать, как позднее выяснилось, еще и многодетная. Рождение очередного чуда ждали всей семьей, но неожиданно пришла беда. К беде Настя оказалась совсем не готова. Она так поверила в свою удачу, что искренне не понимала, как от нее, нежный и белокурый, мог получиться этот чертенок. Айка. Ну и имечко свёкор придумал. Такое же несуразное, как это крошечное черноглазое существо. Иногда Насте становилось жаль малышку, и, возможно, она даже смогла бы ее полюбить, но не смогла. Семейный очаг трещал по швам. И все из-за нее, мелкой, горластой девчонке, которая рождена, чтобы уничтожить Настину волшебную сказку. И вот на некогда безупречном и гладком пути вырос судьбоносный валун. Налево пойдешь, направо пойдешь. Налево Настя уже сходила и вернулась с подарком. Назад никак нельзя. Настю аж передёрнуло от этой мысли. Там же мама. И Настя попёрла прямо на пролом. И не прогадала. Степашка, маленький нежный ангел, стал ее чудесным спасительным талисманом. Жизнь Анастасии налаживалась, и все бы хорошо, если бы не два негативных фактора — свекровь и средняя дочь. Первую Настя люто ненавидела. Впрочем, со свекрухой это взаимно. Айка же бесила невероятно. Непоседливая и непослушная, она просто не давала своей матери ни единого шанса на теплые чувства. И что раздражало больше всего, эта дрянь никогда не плакала. В попытке найти предел у этой девчонки Настю иногда здорово заносила. Но в конце концов либо она уставала ее бить, либо кто-то помогал отбить ребенка. Тогда Анастасия и поняла, что ее дочь ненормальная. И вздохнула с огромным облегчением, когда удалось отправить Айку к родной бабуле. Тут чуть паралич не разбил с горя, и Айка проявила ожидаемые эмоции, взбунтовалась. «Ай да Настя, светлая головушка!» Обеим отомстила за свои потрёпанные нервы. Сразу двух зайцев наповал. И, казалось бы, жить да радоваться. Но вдруг обнаружилось, что муж постарел и похерел смычком. Их дом не такой уж большой и комфортный, как виделось раньше. Старшая дочь стала вдруг очень дерзкой и агрессивной, а сын стал предпочитать общению с матерью, прогулки с друзьями. Одна Степашка оставалась ее отрадой, но и та хныкала и скучала по Айке. Затосковала Настя. И случилось так, что в ту непростую пору пожаловал в стольный Киевград добрый молодец Герман. Парень неунывающий и долгоиграющий. И закружила Настю в могучем вихре страсти. Вот же он, ветер перемен. Вот оно, счастье ее долгожданное. Оказалось, слишком долгожданное. И не ее. Ну как же так? За что? Неужели он забыл, на что Настя решилась ради него? И проблемы финансовые разрешила, и бросила такого замечательного мужа со всеми удобствами. И вот она, мужская благодарность. Предатель. Да отвались его тычинка. И смычок мужа отвались. Кобель. И мать-предательница. Даже перед смертью подгадила. Спелась старая швабра с внучкой-говнючкой. А теперь, кажется, все против нее спелись. И все из-за этой проклятой вороны. Настя ненавидела эту птицу и была бы рада от него избавиться. Но не так же, в самом деле. Хрен ее дернул пойти у сына на поводу. Вот как пить дать? Это ему Милка длинноносая посоветовала. Сам бы он вряд ли додумался. Хорошо, хоть уехать успел, а ей, бедной Насте, теперь расхлёбывай. Взглянув на настенные часы, Анастасия выругалась. Чёртов выходной. Хоть из постели не вылезай теперь. Она прекрасно слышит голоса дочерей, доносящиеся из кухни. Слышит и злится. На себя, за то, что боится выйти, и на этих двух засранок. И ладно, Шурка, к ее нападкам Настя уже привыкла. Но Степашка? Ее ласковая девочка смотрит на нее волчонком. Неблагодарная. Какая-то помойная птица им дороже родной матери. А все Айка, дрянь непутевая. А Пашка? Нет, ну какая же сволочь связаться с малолеткой? Да как вообще возможно променять Настю, сочную женщину, на это тощее недоразумение? И ведь не боится гад такой ни греха, ни ответственности. Ну ничего, ничего, он еще пожалеет о своих угрозах. Настя уже все придумала.